Глава вторая. Океан ревел по-прежнему, зеленый, яростный. Они ехали обратно в вездеходе Вероники. Ветер посшибал все стулья на заднем дворе аптеки, отшвырнул их к воротам гаража. После короткого ужина, холодный скат с крес-салатом, Вери отвезла их на машине домой. Жорж утверждал, что никогда еще не видел волн такой высоты, как те, что обрушивались сейчас на темный песок. «Значит, у тебя с памятью плохо», — сказала ему Вери. «Да, Жорж, память у тебя сдает с каждым днем», — подхватила Анна. Морские волны одним прыжком одолевали лестницу, врывались в сад, захлестывали стебли гортензий, они уже лизали отштукатуренный фасад дома. Надев резиновые сапоги, Анна разглядывала эту здоровенную хоромину, которую решила немедленно пустить на продажу с помощью Вери. Как могла ее мать всю свою жизнь провести в одиночестве среди этих стен, среди этих мерзких лишаев, сырости, лицом к лицу с неуемной яростью ветра и моря? И в это же время в Соединенных Штатах, в городе Лос-Анджелесе, ее отец спокойно ждал смерти своей супруги, чтобы жениться вторично. А они-то обе, брошенные в этом огромном доме, были так смертельно несчастны, так безнадежно одиноки. Последний раз она обернулась, чтобы взглянуть на бушующее море в обрамлении вышитых льняных оконных занавесок, вышитых одна за другой руками ее одинокой матери. Она распахнула створки окна, гостиную заполнил оглушительный рев океана. Ее мать провела в этом неумолчном океанском грохоте всю свою жизнь. Жизнь матери, покинутой своим маленьким сыном, жизнь женщины, брошенной своим мужем, и весь остаток жизни вдалеке от своей дочери. Анна с мучительной тоской глядела на стебли гортензии в белых разводах пены, на крутую лестницу, изгибом спускавшуюся к пляжу. Отступая, ночные волны оставили на ступеньках мерцающий налет соли. Песок стал таким же коричневым, как листва на деревьях. Она сидела, сгорбившись и уткнув подбородок в колени, вдыхая запах резины, идущей от сапог, на бешеном ветру, на сыром песке взморья, вдали от прибрежных вилл. Лишь в такой позе, сидя или опустившись на корточки у кромки воды, она чувствовала, как стихает непрерывно звучавшая в ней музыка. Она могла проводить долгие часы рядом с волнами, слушая их грозные голоса, растворяясь в их мерном ритме, словно в серой бескрайней пустыне с ее нарастающим гулом. Здесь она избавлялась не только от своих песен, но и от всего остального, вплоть до воспоминания о своей жизни, вплоть до ощущения собственного тела. Она уехала из Британии вместе с Жоржем. Сидя в поезде, который доставил их обоих в Париж на вокзале Монпарнас, а затем в другом, который доставил их обоих с Лионского вокзала Парижа в Тейи, Анна Хиден так и не смогла прочесть ни один из глянцевых журналов, купленных в киоске. Жорж читал какой-то роман. Его пальцы с жиденькой порослью до того истончились, что напоминали клешни краба. В Бургундии гулять было еще труднее, чем в Британии. Землю устилал рыхлый ковер из палой листвы. Она липла к булыжной мостовой, липла к подметкам. В ноябре Анна поскользнулась на мокрых каштановых листьях и вывихнула лодыжку. И все-таки исходивший от них аромат, когда она уткнулась в них лицом, был еще пленительней, чем соленый такой пряный запах моря. Ей пришлось хромать много дней в окружении другого запаха, такого же дурманного, запаха листвы, которую сжигали в больших жаровнях, расставленных повсюду на бульваре под липами. Потом, в конце ноября, город окутали густые туманы, и в двух шагах ничего невозможно было разглядеть. При падении она так сильно повредила ногу, что не могла выходить из дому целых 3 недели. Жорж ухаживал за ней. Однажды он признался, что переживает самые прекрасные дни в своей жизни с тех пор, как умер Эрик. Она с удовольствием принимала его заботы, почти не разговаривала. После обеда садилась за Эрард и до самого вечера вслушивалась в его слабенький, дребезжащий голосок. Краус, Видимо, имеется в виду Краус Клеменс Генрих, 1893-1954, австрийский дирижер и пианист. Любил одного лишь Глюка. Он играл только то, что сочинил Глюк, и ничего, кроме этого. Он переложил его для фортепиано, он непрерывно напевал его, словом, посвятил ему всю свою жизнь. Вот и ее жизнь уподобилась жизни Крауса. Жорж заходил послушать, как она работает, конденсирует музыку за фортепиано. Потом в 6 часов Жорж разводил огонь в камине. Едва он закрывался в кухне, где готовил свои лакомые блюда, как она шла к очагу с горящими поленьями, чтобы почитать. И еще возродить в памяти оставшись одной соприкосновение с теплым старческим телом. Чудесный аромат, руку, которую несет, держит, гладит, звук голоса, который успокаивает, широченный диван, где так уютно лежится, огромный камин с почерневшей пастью, где пляшет огонь, тостер, фрукты, цветы, большой кувшин с букетом лаванды и летом и зимой стоящий в доме и роняющий цветы, на которые иногда внезапно наступаешь. Удобнейшее кресло в закутке возле окна, но укрытое от палящих солнечных лучей. И проигрыватель. Жорж застыл на месте со штопором в руке. Он не отрывал глаз от своей подруги. Она искала ноты, склонившись над лампой, и та ярко освещала ее подбородок и щеки. Она была необыкновенно красива. Теперь она погрузилась в изучение Иржи Бенды. Бенда Иржи Георг Антонин, 1722-1795, чешский композитор, скрипач и дирижер, автор музыкально-сценических произведений, в частности, мелодрамы «Медея». В свое время «Медея» Бенды буквально зачаровала Моцарта. Главная особенность пьес Анны Хиден заключалась в резких остановках. Никакого финала, просто внезапная тишина, которая выглядела чистой импровизацией и возникала в худший момент, тот самый болезненный и напряженный момент, когда слушатель с полным правом ожидает естественного завершения темы. Вот так же в некие времена в Багдаде, в предутренней темноте Шахерезада вдруг обрывала, не доведя до конца свое ночное повествование. По крайней мере, она всегда приводила этот слегка сказочный аргумент, если ее упрекали в том, что она так бесцеремонно отсекает конец мелодии. Ее композиции были трудны для восприятия. Широкая аудитория не интересовалась ее творчеством. Но были и другие — фанатики. И таких фанатиков было достаточно, чтобы она могла жить. Казалось, ее музыка пронзает им сердце. Они писали ей письма. И этот факт, всякий раз, как она с ним сталкивалась, мог привести ее в состояние эйфории. В течение часа или двух она упивалась благодарностью к людям, для которых столько значила, но очень скоро забывала, что таковы существуют. В декабре настали сильные холода, озябшее солнце яичным желтком висело в небе, а само небо было великолепно, ясное, голубое, гораздо более нежного оттенка, чем в Италии. В Бургундию пришла зима. Под ногами шуршали последние опавшие листья, слетая на земь красными, они быстро чернели, дыхание белым паром вырывалось из людских носов и клубилось вокруг губ. Да и собаки выдыхали такие же облачка, только на уровне мостовой. Тусклый дневной свет сгущал их тени, и они слались по земле, приникая к ней теснее, чем тени пешеходов.